Глава 77. Но на следующий день Кити встала рано и, оставив Дороти записку, что ушла по делам, села в трамвай и поехала вниз, в город. По людным улицам, среди машин, паланкинов и рикш, в пестрой толпе европейцев и китайцев, она добралась до конторы пароходства. Через 2 дня отходил пароход, первый за долгое время, и она решила во что бы то ни стало попасть на него. Когда кассир сказал ей, что все места проданы, она попросила провести ее к директору. Она назвалась, и директор, с которым она была знакома, вышел в приемную и пригласил ее к себе в кабинет. Он был осведомлен о ее положении, и когда она изложила свою просьбу, велел принести список пассажиров. Пока он, растерянно хмурясь, просматривал список, Китти твердила свое: «Умоляю вас, сделайте для меня, что можете». «Любой человек в колонии сделает для вас все возможное, миссис Фейн». Он послал за клерком, задал ему несколько вопросов, потом кивнул. «Сообразим кое-какие передвижки. Я знаю, как вам важно уехать поскорее. Уж мы для вас постараемся. Могу предложить вам небольшую отдельную каюту. Думаю, это вам подойдет». Она поблагодарила его и вышла приободрённая. «Бежать!» Больше она ни о чем не думала. «Бежать!» Она послала телеграмму отцу предупредить о дне приезда. О смерти Уолтера она его уже известила, а потом поехала обратно к Дороти и все ей рассказала. «Ужасно жаль расставаться с вами», — сказала эта добрая душа. «Но я, конечно, понимаю, как вас тянет к родителям». После возвращения в Гонконг Китти еще не была в своем доме, откладывала со дня на день. Она боялась войти в этот дом, встретиться с населяющими его воспоминаниями. Но больше откладывать было нельзя. Таунсенд договорился о продаже мебели и нашел, кому передать аренду. Но оставалась еще одежда, ее и Уолтера, ведь в Мэйданьфу они взяли с собой совсем немного. Оставались книги, фотографии, всякие мелочи. Китти все это было безразлично. Ей хотелось одного — поскорее порвать с прошлым. Но она понимала, что в колонии косо посмотрели бы на ее распоряжение пустить все это добро с торгов. Нужно было упаковать его и отправить ей в Англию. И после второго завтрака она собралась в путь. Дороти предложила поехать с ней и помочь, но Китти сказала, что предпочитает все сделать одна. Согласилась только на предложение Дороти послать с нею 2 слуг. Пусть укладывают вещи под ее руководством.